Глава 15. Из пламени в воду. Ирина, придерживаясь прежней тактики, шла только вперед, никуда не сворачивая. Она и сама не могла точно сказать, на какое расстояние продвинулась. Километр или 5. Не сразу удалось понять, что вызывает в ней странные ощущения. Потом поняла. Было жарко. Жарко здесь, под землей, в полном мраке, где должен царить вечный холод. Тьма надоела, угнетала. Но когда удалось различить свет, легче все равно не стало. Свет был не дневной, а ярко-красный, как глаза Андреаса. Исходил он из очередной арки. Оттуда же нагнетался и горячий воздух. Когда освещения стало достаточно, удалось разглядеть очередной подземный грот, явно неестественного рукотворного происхождения. 4 ряда колонн поднимались вверх, постепенно растворяясь в вышине. На их черных гранях розовели отблески пламени. Черными щупальцами расползался дым. Крадучись с осторожностью, приблизившись к арке, Ирина обнаружила, что стоит на краю обрыва, словно на берегу реки. Только вместо воды внизу плескалось пламя. То и дело багровый огонь взвивался алыми языками, и в мерцании лавы Ирина различала человеческие силуэты. Они плыли в огне, как люди плавают в волнах, похожие на черных рыбок. Изнутри огненной реки поднимались темные газовые пузырьки, вырастая над ровной поверхностью магмы уродливым прыщом. Скрываясь, они выстреливали вверх огненным языком, а сдувшись, растворяли в общей оранжево-желтой, сверкающей переливчатой массе. Ирина было решила повернуть назад, но с каждым шагом, отдаляющим от огненной пропасти, кольцо с рубином все сильнее сжимало палец, так что вскоре он болезненно заныл. Не понимать намека и дальше не было возможности, пришлось возвращаться. Нужно было придумать, как перебраться через огненную лаву. Первое, что приходило в голову, нужно построить мост, но это последнее, что можно было сделать в данной ситуации. Телепортироваться. Но основным условием заклинания было точное представление места переноса, что сделать невозможно. Левитация, даже если бы она умела летать, вряд ли бы отважилась сделать это на такое расстояние, да еще над огнем. «Гори-гори ясно, чтобы не погасло», — пронеслась в голове нелепая детская считалочка. «Вот последнего, кажется, можно было точно не опасаться». Гаснуть огненный гейзер в ближайшее столетие – это как минимум точно не собирался. И снова мысль о мосте навязчиво закрутилась в голове. Но одно дело придумать, другое – воплотить. Нужна целая комбинация заклинаний для воссоздания нужного аркана. Это почти такая же задача, как воссоздание правильной химической формулы. Сложное дело, короче. Сложно сказать, сколько времени понадобилось для реализации идеи и достижения нужного результата, но в итоге он превзошел все ожидания. Ирина смотрела с гордостью на дело рук своих. Из ничего восставший мост пустоты. Дело оставалось за малым, нужно было решиться на него ступить. А это было чертовски страшно. Вдруг то, чего не было минутой назад, рассеется в следующую минуту. Даже хорошо, что темнота скрывала истинные размеры пропасти. Будь Ирина прежней Ириной, ни за что бы не решилась ступить на узкий парапет без перил. Но, меняясь шаг за шагом, она стала не то чтобы смелее, просто смирилась с мыслью о собственной кончине. Да и после того, как воочию увидишь доказательства бессмертия души, смерть пугает гораздо меньше. Ее ни на секунду не оставляла мысль о том, что погибня она во время прохождения этого нелепого конкурса, может быть, сумеет вернуться домой? Может быть, только так и можно, единственный путь. Гипотеза не хуже других и не лучше. Но проверить ее правильность кишка тонка. Поэтому осторожно, муравьиными шагами Ирина двинулась вперед. Баланс держать получалось не очень, голова начинала кружиться. Вокруг дрожало розовое марево, от жара по вискам струился пот. Наплевав на все приличия, она опустилась на четвереньки и, как какое-нибудь животное, поползла вперед. Сначала Ирина подумала, что ей мерещится, Но, черт, все побери, нет, не мерещилось. Очередной черно-газовый пузырь, покачиваясь, поднялся из недр на поверхность магмы. На этот раз все прошло не так мирно, как в предыдущий. Огонь взревел, взвихрились дымные контуры. Демон отстраненно, будто смотрела телевизор, а не была непосредственным участником событий, подумала Ирина. Ужасный воин из глубины ада. Какого хрена он пришел за ней? В сердце удивление было больше, чем страха. Так ведь не бывает, чтобы демоны приходили за невинными. Ну, не нагрешила же она настолько, чтобы заслужить ада. Да и жива пока еще. Уверена? Ехидно вопросил внутренний голос сомнительного происхождения. Демон медленно воспарил, в одной руке сжимал огненный меч, в другой — бич. «Вот и все», — подумалось отстраненно. В этот момент было две Ирины. Одна истерично выла от страха, другая старалась сохранить остатки самообладания. О том, чтобы ей, глупой маленькой певичке из музыкальной консерватории, сражаться с демоном речи быть не могло. Это смешно. Бессмысленная смерть в бессмысленной игре, с призом, который не ты выбирал. Охота на живую кровь и чужую душу для развлечения падших серафимов. Но хрен вам всем, а не овца на заклане. Она будет драться, отчаянно, как и любой загнанный в угол зверь. Темная фигура в струях огня медленно приближалась. Громогласный грозный клич пронесся над сводами, и страшная фигура повисла в нескольких метрах от нее, переливаясь черно-алыми всполохами. Огненный острый гребень венчал узкую морду, напоминающую смесь змеи и гуманоида. За спиной развернулись два огромных крыла. Демон поднял бич, дымное пламя заклубилось и затрещало. С перепугу, мобилизовавшись, Ирина успела сплести щит хаоса. В считанные секунды он взметнулся воронкой. Стоило демоническому бичу скользнуть по его поверхности, как он тут же рассыпался прахом. Следующим шагом Ирина развеяла свой щит, обращая его миллиарды острых, как разбитые осколки частиц, отправив их в сторону нападающего. Теперь же вокруг демона вспыхнул черный щит, нейтрализуя стрелы хаоса. Отлично, что в полубое нет времени, чтобы вспомнить о том, как в любую секунду наложенные ею для создания моста чары могут иссякнуть, и вся эта страшная черная махина обрушится вниз, и она вместе с ней. По мере того, как защитный щит демона истончался, сам он становился темнее, осязаемее, страшней. Не дожидаясь атаки, на этот раз Ирина сама ударила первой. Тьму разрезала радугой мерцающих разными цветами игл пустоты, и, видимо, часть их все-таки достигла цели. Демон взревел от ярости. Уже в следующую минуту на ее голову опустился багровый меч. Ирина едва успела понять, что происходит, как каким-то чудом успела поставить блок, отражая удар. Гулкие своды пещеры заполнил звенящий ляск. Она чувствовала, что вот-вот либо не удержит меч, либо сорвется в огнедышащую пропасть. Вспыхнувшее между скрещенными мечами белое пламя для нее самой оказалось неожиданностью. И чем сильнее раскалялся ее клинок, тем уже и тоньше становилось лезвие противника. Между Ириной и демоном возникло нечто вроде световой стены. Демон бился в него, рыча от ярости, но экран стоял прочно. Ирина, выбросив вперед раскрытую ладонь, создала аркан потока хаоса, и полоса света увеличилась к ее облегчению. Но тут случилась другая беда. Мост под ногами стал стонать и раскачиваться. Ирина снова упала на четвереньки и с ловкостью обезьяна-пауков принялась карабкаться вперед, в панике позабыв обо всем, даже о демоне. Руки скользили, коленки соднили, но она не чувствовала ничего, кроме счастья, что все-таки ступила на другой берег огненной реки. Как раз в тот момент, когда остатки моста с треском рухнули в ракочущее внизу пламя, увлекая ее противника за собой. «Надо же! Отбилась! Выходит, и из-за непризнанной певички может быть толк!» Ирина с облегчением перевела дух и вытерла щеки, стирая остатки слез. Она поднялась на еще трясущиеся от напряжения ноги. Ее шатало. Магия, как известно, не дается даром. Ее внимание привлекла очередная дверь, роскошная, каких на земле и не встретишь. Ну, разве что в какой-нибудь фэнтезийной киноленте, сделанной из блестящего черного камня. Высота и ширина такая, что распахнись, она сейчас в нее, наверное, легко танк пройдет. Как только Ирина коснулась створки рукой, раздалось тихое металлическое шипение. Так шипят капли дождя, попадая на сковородку. И створка, словно ожив, отошла в сторону, открывая новый коридор. Чернота в нем сменилась серостью, бледный свет лился будто ниоткуда и сразу отовсюду. Был он ровнее, чем свет от факелов или светлячка, но мягче электрического. Волшебное сияние волшебных холмов. Воздух сделался прохладнее, в нем ощущалась влага, пахло водой. Коридор вел вперед до развилки, а дальше удобная, уложенная серыми плитами дорога кончалась, оставляя вместо себя лишь каменистую россыпь. Тропа упрямо уводила вниз. Кожа лица Ирина продолжала чувствовать прохладу и влажность воздуха. Вскоре посреди пола начал струиться, пока еще мелкий, точно ручей, но было слышно, как там впереди бурлила и стучала вода. Судя по звуку, воды было много. По мановению Ирининой руки новый светлячок поплыл к потолку, высвечивая черную глубокую воду. Желая обрести опору, Ирина коснулась рукой стены и тут же ее отдернула. Та была склизкой. На самом деле, не так уж и противно, дернулась она больше от неожиданности. Вскоре журчание переросло в рокот, и рокот этот сделался угрожающим. Впереди был водопад. Судя по звуку, вода низвергалась вниз с приличной высоты. Грохот не просто заполнял собой пространство, он словно бы окружал и брал в осаду. Но, поплыв вперед, светлячок высветил не Ниагарский водопад, а всего лишь небольшую струйку воды, падающую с высоты не больше полуметра. Просто пещера усиливала звук, превращая его в гром. Широкая скальная полка серию водопадиков вела к широкому подножью камня. Подъем шел метра на три, и там, как на троне, сидело странное существо с человеческой головой и телом огромной анаконды. Щелевидные глаза его были устремлены прямо на Ирину. Вместо капюшона кобры вокруг головы трепетали волосы. Ирина сразу вспомнила об оружии. Меч хаоса – самое то. Первой нападать она не собиралась, но с оружием в руках, в здешних местах, всяко чувствуешь себя надежнее. Пока она мягко и плавно активизировала аркан, призывающий меч, женщина-змея сохраняла неподвижность, будто позировала для фотографии. Но стоило клинку материализоваться, змея подколодная подняла голову и зашипела. В тот же момент светлячок, танцующим над плечом у Ирины, погасло, словно задутая сквозняком свечка, и тьма стала плотной, будто на глаза повязку надели. Ирина даже рук своих не видела. Оставалось сосредоточиться на звуках. Легкий шорох по камню, змея явно приближалась. Перехватив покрепче рукоять, Ирина попятилась, стараясь прислониться спиной к камню, чтобы нападение могло угрожать лишь с одной стороны. Предстояло узнать, хватит ли у нее сил поразить еще и эту тварь. Как называются змееподобные люди? Кажется, наги или ламии. Впрочем, один черт. И так Ирина в очень глубоком дерьме, и чем сильнее она барахтается, пытаясь выжить, тем глубже в это погружается. Шуршание почти рядом. Глаза хоть открывай, хоть закрывай, оттенок темноты не менялся, ни капли света. Лишь когда Ирина взмахнула клинком, вспышка, полыхнула молния, синее пламя. В ответ тварь гневно зашипела, и от этого звука кровь стыла в венах. В следующее мгновение гибкий и сильный хвост ударил Ирину по рукам, выбивая оружие из рук. Ирина вскрикнула, когда следующим ударом хвост обвился вокруг ее ног и резко поднял, отрывая от земли, да еще вниз головой. Мир завертелся, как на карусели, вспыхнул пятнами, и лишь темнота осталась прежней. «Твой меч мне ничего не сделает!» — послышался шипящий голос. Он звучал ровно и бездушно, но в нем присутствовала затаенная угроза. «Смешна даже попытка нанести мне вред!» Ирина молчала, изо всех сил зажмурившись. От прихлынувшей крови голова с каждой минутой кружилась сильнее. «Ты пришла, потревожила мой покой. Будь ты мужчиной, я бы тебя убила и съела. Но ты женщина. Женщины невкусные». Ирина не видела, но могла представить узкие длинные клыки, валы пасти, яд, стекающий по ним. «Пррр! Но я оставлю тебя у себя. Будешь прислуживать мне и моему роду вечность. В награду получишь молодость и бесконечную жизнь». «Ага, слышала уже. Тут такими подарками на каждом шагу разбрасываются. Будешь жив-здоров, конечно, если сразу не помрешь. К тому же вечность в полной темноте, да еще на должности змеиной прислуги Ирины никак не подходила. То есть абсолютно. А если я откажусь?» Ирина поморщилась, почувствовала, как кольца змеиного тела сильнее сжимают ноги. Еще секунда, и затрещат кости. «Я все равно тебя возьму, ты будешь моей в любом случае. Но если согласишься сделать это добровольно, это будет гораздо приятнее. Сопротивляйся, это будет пытка». Ирина выстрелила иглами пустоты, поняв, что магия хаоса по каким-то неопределенным причинам на эту бестию не действует. Откровенно говоря, она и сама не слишком рассчитывала на успех предприятия. Просто ее бесило, как излишняя самоуверенность не до конца идентифицированной твари, так и почти сексуальный подтекст в ее свистящем звеином голосе. Увидеть, достигали цели игл или нет, было нельзя, зато она прекрасно почувствовала, как дернулось гибкое сильное тело, расплетая узел на ее ногах. Ирина спиной упала в ледяную воду, захлебываясь в ледяных брызгах. Змея яростно вопила и лупила хвостом, куда ни попадя. Только каким-то чудом эта попадя не коснулась Ирины. Вопли отражались от стен, перекатываясь по пещере эхом. Ирина понимала, что нужно бежать немедленно. Но куда бежать в полной темноте? Под ногами плескалась вода, сверху неслось высокое змеиное шипение, вокруг полная чернота. Жизнь не спешила беспросветные перспективы менять на радужные. Ирина поползла вперед, опираясь на колени и руки, со всей возможной в данных обстоятельствах скоростью. Слышала, как за ее спиной по камням скользит тяжелое тело Нагии. От этого ужасного звука внутренности сводила судорога, и в любой момент можно было ожидать, как гибкий, как бич, хвост вновь обовьется вокруг ее тела. Так и подмывало вскочить на ноги и бежать. Но стоит поддаться панике, стоит побежать, и есть все шансы разбить себе голову. Хотя какая, блин, разница, так или эдак? С этой мыслью Ирина все же поднялась и побежала, на всякий случай для страховки, выставляя перед собой руки. Бежала, как слепая, пока не наткнулась на скалу. Тупик. В панике и отчаянии она принялась ощупывать стену. Скоро повезло, наткнулась на выступ где-то на уровне плеча. За ним, судя по сквозняку, находилось отверстие. Изо всех сил, упираясь ладонями, Ирина отжалась, чтобы вползти в туннель. Пространство здесь было узким, и, что хуже того, и дальше продолжало сужаться. Ирина боялась застрять. Леди-змея до сих пор не успела ее догнать. Лишь по какой-то случайности. Змеям ведь ползать в расщелинах проще людей. Ирина обернулась в который раз, воспользовавшись заклятием света. На сей раз маленький светлячок вышел не больше пламени, танцующего на фитильке у свечи. Он позволил убедиться, что подозрения верны. Высветил из темноты длинное змеиное тело, бледно-серое, как жабье брюшко. Темные волосы Нагини рассыпались по голому торсу с высокой грудью, увенчанной темными сосками, которые становились отчетливо хорошо видны, когда дева-змея приподнялась на длинном твердом хвосте. Изо рта черной лентой то выскальзывал, то вновь прятался за губами раздвоенный язык. Ирина с трудом сдерживала крик ужаса. «Черт, что делать вновь? Попытаться атаковать? Твоим неумелым заклинанием мне ничего не сделают», — тихо прошипела она. «Я бессмертна. Загонишь меня в угол, и мне придется это проверить опытным путем», — огрызнулась Ирина. «Любой твой удар для меня безделица. Даже кровь не пойдет». «Правда? Спасибо, что предупредила. Не стану тратить силы зря». «Лучше не надо», — насмехалась Ламия, скользя вперед. «Лучше не зли меня без нужды». Она упиралась на руки, которые в первый раз Ирина даже и не заметила, решив, что у дамы есть лишь голова и хвост. «Да, нужда-то есть», — нервно хмыкнула Ирина. «К тому же у меня есть кое-какое оружие на черный день». «Какое же?» — с интересом процедила змея. «Узнаешь, когда придет время. А пока, извини, было приятно поболтать, но я спешу». От главного очень узкого туннеля отходила очередная трещина пространства. За ней было хорошо видно, но пройти сквозь нее естественным путем не представлялось возможным. Это Ирина поняла с первого взгляда, поэтому решила рискнуть и телепортироваться. Ламия за спиной яростно зашипела. Сдаваться она, судя по всему, тоже не собиралась. Как известно, крысы и змеи могут проползти даже там, где их ждешь меньше всего. Ирина не стала ждать и припустила бегом по прямому гладкому туннелю. Но то тут, то там выдавались углы скальных полок, по некоторым сочилась вода. Пока Ирина бежала быстрее, чем Ламия успевала ползти, преимущество прямоходящих над ползущими. Маленькие змейки куда более юркие, чем большие змеищи. Хотя, если бы Ламия могла избавиться от антропоморфных очертаний своей верхней половины, она передвигалась бы в разы быстрее. Маленькие ручейки, собирающиеся отовсюду, слились в один сплошной поток. Вода уже заливала щиколотки и была ледяная. Чем дальше бежала Ирина, тем выше поднимался поток. Маленький круг светлячка, плывущий за ее плечом, выхватывал из тьмы только стены и воду. Вскоре вода поднялась так высоко, что идти дальше в отяжелевшей одежде было уже невозможно. Плыть показалось быстрее и сподручней. Ирина и поплыла до очередной черной скалы. Поток уходил под нее. Зазор воздуха был сантиметров 10, не больше. Неплохой способ утонуть, кстати. Что делать, придется рискнуть. Ирина нырнула, стараясь в панике не нахлебаться воды. Когда поешь, тоже задерживаешь. Пение с движением ей часто приходилось координировать, но не под водой. Когда легкие начали разрываться от недостатка кислорода, Ирина вынырнула, прижимаясь ртом к мокрому своду над головой. Да, можно дышать, маленькая, недолговечная, но победа. Какое-то время она просто держалась, стараясь не плескать руками, чтоб ненароком не породить волну и самой себя не утопить. Проветрив легкие, вновь набрала в легкие как можно больше воздуха и, оттолкнувшись ногами, снова поплыла. Когда Ирина вынырнула во второй раз, между скальным сводом и ее носом не было и 5 сантиметров воздуха. Она закашлялась, глотая воду. Грудь сводила от желания сделать большой вздох. Но из последних сил, контролируя себя, она дышала мелкими глотками. Потом снова под воду, так узко, что передвигаться можно только с трудом, делая движения руками, имитирующими ножницы. Если эта водная река не прервется, она утонет. Горло уже разрывается на части, а свет тускнеет. Перед глазами плывут яркие круги. Из последних сил она рванулась вперед, и ее руки схватили пустой воздух. Получилось, она выплыла. Ирина из воды выползала, надрывно кашляя. Боль от удушья разливалась по всей груди. «Неважно, я жива», — сказала она себе одобряюще. То, что не убивает, делает сильнее, ведь марафон ведь и задуман с тем, чтобы сделать из нее достойную супругу самому сильному во вселенной существу. Сил не было даже разозлиться. Ирина вымоталась до предела. Усталость притупила чувство самосохранения, заставив забыть о деве-змее. Жаль только, что та не забыла о ней. Она вынырнула из потока следом и, судя по всему, была бодра и полна сил.